в его банду. И чем сильнее становился страх, тем более зверел и зверел он, Костя Жуков. В голове постепенно ничего не оставалось, кроме тяжелой тупости, да все того же горячего страха. «Да», — опять повторил Филька, стряхнул стружки с колен. «А страшно, потому что веру ты потерял. Оно, ежели признаться, веры-то и у меня чуть-чуть. Но я тебе все равно половину того, что есть, отдам. Возьмешь?» И уставился на него холодными, безжизненно блестевшими глазами. «Возьму. Ну вот, и вовсе хорошо. Ну, айда! Пельмени уже готовы, однако». Они направились к избушке. По пути Филька еще сказал: «За этим неудавшимся купчишкой, за Тараской, гляди. Так-то он ничего, надежный, да денег падкий. Это бы ладно, ведь человек все же. Да увлекается порой. Ты время от времени потрясывай его, это ему полезно». «Как потрясывай? Увидишь сегодня. И главное, за Серафиму держись. Это я тебе говорю еще раз. Обеими руками держись». В полночь, когда съели все пельмени и выпили до капли большой чайник самогонки, Филька рукавом сдвинул на край стола пустую посуду, глянул на Тараса. «Ну?» «Филипп Авдеич, ей-богу, ничего нету! Филипп Авдеич!» Тотчас заныл Звягин плаксиво. «Не ври! Я как-то встряхивал твой мешок. Позвякивает. Тряпки одни, ей-богу, неси!» Тарас нехотя вытащил из-под нар свой вещевой мешок. «Вали!» Трясущимися руками Тарас развязал мешок, запустил туда руку, вынул мешочек поменьше. Под насупленным взглядом Меньшикова развязал и этот. На стол посыпались гнутые серебряные ложки, золотые кольца, серьги, табакерки и просто комья золота, сбитые из тех же колец и сережек. Филька молча разделил все на четыре части. Одну кучу драгоценностей сыпал в свои карманы. Три остальные смешал, отодвинул в сторону Серафимы. «Разделено по справедливости. Моя дорога не близкая, да хватит должно быть. Вашими долями пусть Серафима распоряжается. Ей ведь все оплачивать. Расходы тоже немалые будут. А тебе на!» — протянул Меньшиков Тарасу пустой мешочек. «Будешь умным, еще туже набьешь». Серафима сгребла драгоценности в фартук и унесла из избушки. Минут через десять вернулась, сказала одно слово: «Пора». Костя чуть ли не впервые услышал в эту ночь ее голос. Голос был слабенький и какой-то печальный. Филька стал одеваться, взял вырезанную сегодня вечером палку и ушел с Серафимой в темноту. Ушел, и больше он никогда его не видел. Вместо него пришел Демид, маленький, тонкогубый, и тоже с глазами на выкате, как у Филиппа. Пришел через 2 года, теплой и влажной сентябрьской ночью, поставил в угол ту самую палку с человеческой головой на конце, снял нищенскую котомку, положил ее на стол и спросил: «Узнаете, аль догадываетесь?» Догадываться было нечего. Палка, стоявшая в углу, почернела и стерлась, с нижнего конца пощипалась, а человеческая головка лоснилась, как желтый стариковский череп. «Меньшиков ты, выходит, Демид, что ли?» — спросил бесцеремонно гостя Тарас Звягин. «Сам Филипп-то что? Давненько его поджидаем». Демид при этих словах вскинул голову, ощупал всех по очереди своими выпуклыми, ждущими чего-то глазами и устало плюхнулся на лавку. Взгляд его сразу потух. Вся фигура говорила, что он шел сюда, оказывается, напрасно, что того, кого он искал, кому шел, здесь нет. Серафима перекрестилась и зашептала молитву. Демид вскочил вдруг, заорал: «Да не торопись ты, монашка высохшая, зашептывать его раньше времени, а то, гляди, заложат наглухо глотку-то. Во-первых, не кричи на мою жену.